Габриэль, словно бросившись в гущу боя, понял, что сейчас не время колебаться, и потому почтительно, но непреклонно возразил: «Я полагал, государь, что вы в любое время можете оказать справедливость даже самому ничтожному из ваших подданных».